Мы бежали сквозь снег, лед и ветер, а я ощущал, как вокруг нас готовится сомкнуться кольцо тьмы. Раскинутые во все стороны сенсоры сканирования захлебывались от голода, тоски и ненависти, транслируемых сотнями живых, или, скорее, мертвых, существ вокруг, и с каждой секундой их становилось больше. «Контакт!» — закричали сзади. «Бегом! Не останавливаться! Отбиваемся на ходу!» Тут же скомандовал я, понимая, что, если мы остановимся, нас просто погребет под набегающей волной монстров. Движение – вот единственное, что нас может спасти. И то не факт, немники на ходу изменили построение. Теперь заднюю часть полумесяца подковы составляли тяжелые в экзоскелетах. Умные пушки, смонтированные на их штурмовых комплектах, могли вести огонь, не отвлекая внимания операторов на прицеливание. «Воздух!» – гаркнул Стикс. Тьма наполнилась хлопаньем сотен крыльев, клокотанием и злобными криками, наполовину птичьими, наполовину человеческими. «Коралл, огненный щит!» — выкрикнул я, на ходу. Девушка что-то ответила, и через миг над нами распахнулся красный, полупрозрачный купол, в который тут же ударили тысячи тел. Гарпи, уже знакомые по акульему острову мелкие птички с перепончатыми крыльями, способные обглодать человека за пару секунд, какие-то летающие ящерицы. Весь этот гребаный орнитариум, рвущийся к нам, полыхал адским пламенем, сгорая заживо и вереща ультразвуком перед смертью. Огонь горел так жарко, что вокруг начал плавиться лед. Кровь камня на груди у девушки пульсировала особенно ярко, освещая путь не хуже прожектора, и одиночные твари, попадающиеся нам на пути, спешили свернуть в сторону, им явно не нравился этот свет. «Впереди!» — выкрикнул Дэймон, и мы, не сговаривались, выдали по мощной гравиволне. Удар, вспучивший землю, смело опрокинул непонятных тварей, ломившихся нам навстречу, а дождь из ледяных игл, обрушенный на них семейкой эквисов, довершил начатое. «Твою мать, да сколько это будет продолжаться!» — прорычал Стикс, ведущий огонь из подствольного гранатомета по пытающимся нас атаковать адских гончих. «Это начало, друг!» — усмехнулся я. «Это только начало. Пока что на нас бросались лишь разрозненные стайки врагов, по случайности оказавшиеся поблизости от портала. Неразумные твари, дикие животные, обитающие за гранью. Но я уже чувствовал, что наше присутствие привлекло внимание тварей куда как более высшего порядка. Еще немного, и тут станет по-настоящему жарко. Хотелось бы, чтоб это произошло как можно позже, а лучше, не произошло вовсе. Но для этого нужно отыскать гребаный второй портал. Дорога пошла в гору, мы, наконец, начали взбираться на возвышенность. Атаки стали плотнее, и фениксы вели огонь практически непрерывно. Интересно, насколько с таким расходом у них хватит боеприпасов? Где-то вдали послышался особенно душераздирающий вой, от которого по коже пробежала ледяная волна, и я выругался. Гармы, вестники смерти, мать их розедок, только их нам не хватало для полного счастья. Да, кажется, я накаркал. Дэймон, послышался чей-то крик. Я повернулся на звук и просиял. Внизу, примерно в километре от нас, в глубине руин разрушенного практически до основания города, светился теплым, манящим светом выход на ту сторону. Есть, есть, мы нашли его. Вот только эти несколько сотен метров еще нужно преодолеть. «Внимание, отряд!» – заорал я. «Смена курса! На 3 часа, со склона, к порталу, биваом!» Мы со всех ног ринулись вниз, вот только и вой гармов становился все ближе. И, кажется, на него откликался кто-то еще. Долбанные вестники смерти созывали армию. Кажется, Коралл сумела перевести огненный щит над нашими головами в пассивный режим, не отвлекаясь более на его поддержание, потому что, несмотря на непрерывный дождь из атакующих нас летающих монстров, по мантикорам, встретившим нас прямо на склоне, девушка ударила вместе с эквисами. К ней тут же присоединились горы Харлин. Огонь и лед сплелись в одну смертоносную, убийственную стихию. Ледяные лезвия кромсали уродливых чудовищ, огненные плети превращали в пепел все, с чем соприкасались, и вскоре нам пришлось замедлить ход, перескакивая через обугленные, смердящие горелой плотью тела, усеивающие склон, а во фланг нам уже заходили кентавры. Да сколько можно, на самом-то деле. Щедро зачерпнув эфир из источника, я ударил по прущей на нас адской коннице цепным разрядом. Сработало идеально. Молнии заметались по плотному строю полумонстров полукони, моментально проредив его вдвое. Остальные влетели в зону искаженной гравитации и остались там навсегда. 600 метров. Дэймон, тыл. выкрикнул Стикс. Я обернулся и грязно выругался. Позади, со склона, на нас накатывал настоящий девятый вал монстров. Тварей было слишком много, чтобы мы могли остановить их. И это цунами приближалось к нам намного быстрее, чем сокращалось расстояние до выхода. Мы только-только вбежали в полосу руин, среди которых в отдалении сиял портал, и скорость наша сильно упала. Нас накроет быстрее, чем успеем уйти, и это будет означать гибель Авроры, а потом, возможно, и всей нашей вселенной. И, кажется, Стикс понимал это не хуже меня. Второй штурмовой, внимание! Прозвучала команда Стикса. Звенья 3, 5 и 7. Занять позиции. Приготовиться к обороне. Задача – задержать противника, пока основные силы не уйдут в портал. Остальные переходят под командование Дэймона. Рок, за старшего. Тычева, я уставился на него. Вы же не успеете. Мы, может, и не успеем, равнодушно пожал плечами Стикс. Зато успеешь ты. А это на текущий момент приоритетная задача. Все, давай, Димон. Хлопнул он меня по плечу. Времени нет, валите отсюда нахрен, и поскорее. Я тяжело вздохнул. Давай, Стикс, удачи. Рад был знакомству. Не каркай, еще свидимся, буркнул тот. Я остаюсь с ними, прогудел Гор Игнис, отступая к уже начавшим разбирать позиции и цели Фениксам. Я с тобой, Харлин спокойно двинулся следом за родственником. Анастасия и Кейна Квисы лишь молча отсалютовали нам. Я сжал зубы. Три десятка немников и четверо владеющих. Их явно недостаточно для того, чтобы отбиться. Но время нам они выиграют. Если, конечно, я закончу тупить и поведу людей к выходу, вместо того, чтобы стоять здесь столбом. Храни вас первые. Выдохнул я, развернулся к порталу и рявкнул. Отряд, за мной. Бегом, марш. Проламываться через руины было сильно сложнее, чем бежать по равнине. Из-за стен на нас то и дело бросались инфернальные твари, и не всегда мы успевали на них отреагировать. Вот упал один из фениксов, погребенный под огромной тушей помеси гориллы с крокодилом, захлебнулся кровавым криком другой, когда невидимая, полупрозрачная тварь перехватила ему глотку, едва не погиб Антон Эйрос, спасенный только оказавшийся рядом Тиа, а мы все упрямо шли вперед, пробиваясь туда, где во тьме и ужасе сверкал выход в привычный мир. По сравнению с миром за гранью даже мертвые пустоши сейчас казались мне милой и уютной песочницей, до которой нужно еще добраться. Позади рев чудовищ смешивался с ревом пламени, а грохот пулеметов и вой плазмоганов, с криками раненых и умирающих. Три звена второго штурмового отряда группы «Феникс» и четверо владеющих покупали нам отсрочку ценой собственных жизней. А значит, нам нужно было прорваться во что бы то ни стало. Стена впереди разлетелась от мощного удара, и прямо на меня выскочил огромный монстр. Ростом под 4 метра, эдакая помесь агро из фэнтези и каменного голема из суровой реальности Авроры. Огромная зубастая пасть посреди груди, один налитый кровью глаз над нею и суковатая дубина в руках. Твою ж, ты что такое вообще? Электроразряд ударил в глаз великана ветвистой молнией и погас, не причинив тому вреда. Вы издеваетесь, он еще и к магии иммунный, ну охренеть теперь. Коротко разогнавшись, я взвился в воздух, активировав гиперпрыжок и размахиваясь мечом, но агроголем зарычал и неожиданно быстро взмахнул дубиной. Монстр приложил меня, как бейсболист, мячик. Щит сработал, но я поймал непредвиденное ускорение и со всего маху влетел в стену полуразрушенного здания. То не выдержало и сложилось прямо на меня. Да твою мать! Зарычав, я ударил гравиволной сразу во все стороны. Обломки стен, плиты перекрытия и черт знает, что еще, разлетелось в стороны, и я, активировав рывок, бросился к твари. Голем снова занес дубину, и в этот момент с другой стороны к нему метнулся Дэймон. Прыгнув, он вбил глефу монстру в спину, тот заревел, и выгнулся дугой. Я воспользовался моментом, прыгнул вперед и, перехватив меч обратным хватом обеими руками, со всего маху всадил его в глаз голему. Послышался хлопок, как будто шина взорвалась, и меня обдало мокрым, теплым и липким. Фу, блин. Зашатавшись, монстр рухнул, и я вместе с ним. Поднявшись с колен, я замотал головой, стряхивая жидкость с лица. Готов, урэрот, Дэймон, быстрее. Мы с Дэймоном переглянулись и бросились вперед. Коралл и остальные стояли у самого портала, из последних сил сдерживая прущую со всех сторон нечисть. Активировав щиты, мы с близнецом на полной скорости врубились в пульсирующую, рычащую и орущую толпу тварей, оставляя за собой просеку. 20 метров, 10, 5, есть, у портала. Все на месте, рыкнул я, пытаясь отдышаться. «Те, кто не здесь, уже не придут», — мрачно проговорила покрытая кровью с ног до головы Тя. «Все в портал, быстро, выходите и занимаете оборону», — прокричал я. «Прикрываю». Пиромант прыгнул в руку, и я открыл огонь по наседающим тварям, давая друзьям время на то, чтобы пройти через портал. Вдалеке, там, где остался наш заградотряд, еще слышались отдельные очереди и было видно огненные вспышки, но основная волна тварей обогнула неожиданный очаг сопротивления и направлялась к нам. И с каждой секунды их становилось все больше и больше. «Дмитрий», я бросил взгляд в сторону. Дэймон, орудуя глифой, как гигантским вентилятором, держал портал вместе со мной. «Больше никого не было, уходим», — сухо проговорил молодой Старк. Я снова бросил взгляд туда, где погибали наши соратники, и стиснул зубы. «Полезу в замес, погибнет вся Аврора. Иногда кто-то должен погибнуть, чтобы выжили все остальные. Жаль только, что иногда погибают лучшие. Вперед!» Я схватил Дэймона за плечо и вместе с ним буквально ввалился в портал. «Что ж, теперь подвести тех, кто остался за гранью, чтобы я мог покинуть бездну, я не мог. Просто не имел права. А значит, придется побеждать. Стратос, ублюдок, готовься. Я иду за тобой». Глава 32. Оказавшись по ту сторону портала, я даже не удивился тому, где именно мы оказались. Город Предтеч. Место, где мы сражались с призраками. Место, где мы выпустили на волю Стратоса. Место последней битвы Предтеч с их одержимыми родственниками. Место, просто пропитанное эманациями силы всех оттенков. Было бы странно, если бы Стратос выбрал другое. Да, сюда мы определенно не успели бы добраться даже на мотыльке. Я бросил взгляд на таймер. С того момента, как мы вошли в портал, в обычном мире прошла минута. Там же, за гранью, чуть ли не целая жизнь, а у некоторых она там и закончилась. Я оглядел остатки своего воинства. Дэймон, Коралл, Антон Эйрос, Алекс, Джулиан. Ну и я сам, еще пара незнакомых мне владеющих. Вот и все высокородные. Рок, Артега, Веласкес, увидев их, я порадовался, что они живы. С ними, три десятка бойцов группы Феникс. Ну и те еще. Вот и вся команда по спасению мира. С одной стороны, ничтожно мало. С другой, когда я практически надрал задницу Стратосу, нас было много меньше. Да, сейчас он сильнее, и, скорее всего, не один, но есть еще один фактор. Кейн и Анастасия Аквис, Харлин и Гор Игнис, Стикс, три звена Фениксов, все они остались на той стороне, остались для того, чтобы мы дошли, и я не мог, просто не имел права предать память людей, которые положили свои жизни за то, чтобы человеческая цивилизация на Авроре, а, возможно, и не только, продолжила существование. Я не мог подвести их, и поэтому я либо уничтожу Стратоса и загоню тьму обратно за грань, либо погибну. Третьего не дано. «Пойдем», — буркнул я бледному Дэймону, судорожно сжимающему глефу, и пошел вперед. За мной, в таком же мрачном молчании, двинулись владеющие. Фениксы рассыпались вокруг нас полукольцом, держа оружие на изготовку. «Убивайте все, что увидите», — негромко скомандовал я. «Мы с Дэймоном идем за Стратосом, вы берете на себя всех остальных. Коралл, ребята, вы помогаете Фениксам. Рок, вы прикрываете владеющих. Если мы погибнем, если мы погибнем, действуйте на свое усмотрение. Но Стратос должен быть уничтожен, а проход закрыт. Всем удачи, работаем». Мы ворвались в город Предтеч подобно урагану, сметающему все на своем пути. Послушники Стратоса, стоящие в охранении, погибли под шквалом эфира и плазменных зарядов еще до того, как успели понять, что происходит. Мы буквально прошлись огнем и мечом по приспешникам тьмы и вошли в руины. В какой-то момент мне даже показалось, что все пройдет гораздо легче, чем я рассчитывал. Однако чудес не бывает. Стоило нам углубиться в развалины, как со всех сторон на нас бросились темные твари. Первую волну уничтожили практически моментально, но следом за ней последовала вторая, потом третья. «Тут порталы», — проговорил я в ассист. «Разбейтесь на группы, найдите тех, кто их поддерживает, и убейте. Дэймон, со мной». Как бы цинично это ни звучало, но мне было некогда защищать людей или зачищать руины. Мне нужен был Стратос. Потому что, если мы не успеем разобраться с ним, все это не будет иметь абсолютно никакого значения. Перемахнув через остатки ближайшей постройки гиперпрыжком, я неожиданно увидел внизу послушника, как раз собравшегося призвать из темного портала очередную волну тварей. На ловца и зверь бежит. Активировав гравиудар, Я, в буквальном смысле, обрушился на него, вбивая в камни, а потом, на всякий случай, еще и клинком рубанул, чтоб уж наверняка. Послушник умер, наградив меня небольшой порцией эфира, а портал с хлопком закрылся. Минус один. Сзади послышался выкрик Дэймона. Я на голых инстинктах ушел в сторону кувырком, развернулся, вскакивая, и увидел перекачанного гиганта с головой быка, сжимающего в руках огромный меч. Это еще что за минотавр? Блин, человека-бык взревел и бросился на меня, но вдруг споткнулся и упал вперед. Отрубленная голова покатилась по камням, окропляя их темной кровью, а из-за тела показался Дэймон с глифой в руках. «Спасибо», — кивнул я. «Идем дальше». Ринувшуюся на нас стайку гончих я походя размазал гравиволной и огляделся в поисках какого-нибудь возвышения, с которого можно нормально осмотреться. Ага, вон не до конца развалившийся трехэтажный дом. Пойдет. Прикрой, я пока осмотрюсь, бросил я Дэймону. Разбег, прыжок, и я приземлился на крышу. Немного не рассчитал, дом под ногами будто бы покачнулся, но устоял. Забавно было б, если бы меня сейчас внутрь сложило. Так, ладно, где этот ублюдок? Стратос нашелся на той самой центральной площади, на которой мы бились с призраками. Темный предтеча стоял в центре сложной фигуры, воздев руки к небу и что-то крича нараспев. Над ним кружилась воронка, из ее нижнего раструба к Стратосу тянулся тонкий, темный луч. Видимо, одержимый перекачивал из воронки энергию. Вокруг кипела битва, полыхал огонь, ревел ураган и с хрустальным перезвоном лопались глыбы льда, но Стратос не обращал на происходящее никакого внимания. Он был целиком поглощен ритуалом, который, по всей видимости, подходил к концу. «Что ж, дружок, придется немного тебе помешать». Рядом со мной возник Дэймон. Моментально оценив ситуацию, он вперился в Стратоса полным ненависти взглядом. «Что ж», усмехнулся я, «кажется, история подходит к концу. Значит, смотри, вот как мы будем действовать». Огромная каменная глыба, выдернутая из ближайших развалин, просвистела в воздухе и устремилась в сторону темного предтечи. Стратос отбил ее в сторону, даже не напрягаясь. Впрочем, я и не рассчитывал нанести ему таким образом какой-либо урон. Все, что я хотел, привлечь его внимание и, возможно, обставить свое появление поэффектнее. Тем более, что это никак не шло вразрез с моим планом. Скорее, наоборот. «Стратос, ублюдок!» – заорал я, выходя из руины неспешным шагом направляясь к одержимому. «Я пришел за тобой». Предтеча даже ухом не повел, продолжая медленно двигаться по кругу, периодически вскидывая руки и что-то напевая. «Шаман долбанный, ты че, оглох, болезный?» Я подхватил магнетизмом новую глыбу и швырнул ее в Стратоса. «Здороваться тебя не учили?» Стратос, не глядя, взмахнул рукой, и глыба развалилась пополам, разрезанная, будто лазером. Предтеча все так же не обращал на меня внимания. «Да, меня здесь уважают». Рывком переместившись на несколько десятков метров, я активировал клинок. «Слышь ты, ублюдок, я к тебе обращаюсь». Уже по-настоящему разозлившись, рявкнул я. И на этот раз Стратос меня определенно услышал. Предтеча махнул рукой, отмахиваясь от меня, будто от назойливого насекомого, и меня сдвинуло назад, проволочив по земле несколько метров. «Не выставь я щит, улетел бы обратно в развалины». «Да, этот древний хрен набрался сил, определенно. Справиться с ним так просто, как в прошлый раз, явно не выйдет. Ну, ничего, я все это время тоже не груши околачивал, так что еще посмотрим». Размяв шею, я пошел вперед. На этот раз я не намеревался останавливаться и пытаться привлечь внимание предтечи. Шаг, другой, быстрее, еще быстрее. Держа меч слегка на отлете, я разбежался и активировал рывок, одновременно проваливаясь в скольжение. Мир выцвел, все вокруг замедлилось, я размахнулся мечом, и... Таранный удар в грудь вышиб из легких воздух, меня оторвало от земли и подвесило в нескольких метрах над поверхностью. Кажется, Стратос все-таки заметил меня. «Дэймон, мальчик мой», мурлыкающий голос предтечи, кажется, раздавался у меня прямо в голове. «Как же долго я тебя ждал». «Что, ждал? Ты даже не представляешь, как рад я тебя видеть, как я переживал, что ты не придешь ко мне. Передумаешь, струсишь, погибнешь, но нет. Ты оказался очень предсказуемым, упорным, смелым, сильным и таким наивным». Стратос негромко рассмеялся, и от его смеха у меня по коже пробежал холодок. «Ты действительно принял все это за чистую монету?» «Да, кажется, предтеча пребывал в исключительно хорошем настроении. Действительно решил, что я вступлю в союз с таким ничтожеством, как твой незаконнорожденный братик, и доверю ему хоть сколько-нибудь важную часть ритуала. Позволю ему испортить приход хозяина в этот мир, милый, глупый мальчик. Меня мотнуло и переместило в воздухе. Теперь я висел над самым центром круга, очерченного Стартосом. И только сейчас я увидел, что выложено накровавленными внутренностями. Ты думал, что, взяв штурмом цитадель и убив Бранда, ты расстроишь мои планы. Бедняга, Стартос снова рассмеялся. Это и было моим планом. Ты что, считаешь, что я действительно мог оставить открытым портал? Специально, чтобы мне помешали в самый ответственный момент? Нет, мой мальчик. Вернее, я действительно оставил его открытым специально. Специально для тебя. Предтеча не выдержал и расхохотался уже в полный голос. Я ждал тебя, и ты пришел. И вот теперь, наконец-то, у меня есть все для завершения ритуала. Так, это что такое он несет, чтобы открыть дверь в бездну? Дверь, сквозь которую может пройти существо высшего порядка, недостаточно обычного жертвоприношения. Предсмертные страдания даже тысяч обычных людей не дадут того эффекта, что принесет смерть одного из самых сильных владеющих на планете. Стартос хищно улыбнулся, и от вида улыбки на лице тысячелетнего пришельца мне стало не по себе, а возможно, даже самого сильного, учитывая, что в тебе два источника и две сущности. Так что, меня снова куда-то потянуло, перевернуло, и я вдруг почувствовал спиной камень. Стартос уложил меня на импровизированный алтарь в центре круга. Так что я очень рад, что ты последовал моему плану и сам пришел ко мне, глупый, ничтожный человечишка с далекой планеты. Меня вдавило в камень, я почувствовал, как его холодная поверхность проминается, и стиснул зубы. Больно, больно, твою мать. К сожалению, у меня мало времени, и я не смогу выдавить из тебя столько боли, сколько хотелось бы. Но, думаю, осознание того факта, что все твои усилия пропали в туне, твои друзья будут первыми, кто погибнет, когда откроется портал, а сам ты стал ключом, который откроет ту дверь, через которую в этот мир придет хозяин, причинит тебе намного больше страданий, чем физическая боль. Да ты, я гляжу, просто мастер многоходовочек, сквозь боль улыбнулся я. Вот только ты не учел одного важного фактора. И какого же? Предтеча ощерился. Я пришел не один. Видимо, в последний момент Стартос все же что-то почувствовал, и Глефа Деймона, вместо того, чтобы отрубить уроду голову, лишь снесла ему часть черепной коробки. И, к сожалению, для одержимого такого ранга это ранение было далеко не смертельным. Ошеломленный, он отпрыгнул в сторону, вскинул руку, готовясь ударить эфиром, но не успел. Невидимая сила, прижимавшая меня к камню, исчезла, я скатился с алтаря, и еще в падении выбросил вперед правую руку. Мое, пусть самое примитивное, но самое испытанное и безотказное оружие, гравиволна ударила в Стартоса, отшвырнув на добрый десяток метров, а в следующий момент я был уже на ногах. В моей руке блеснул клинок, и мы с Деймоном, не сговариваясь, атаковали одновременно. На предтечу обрушился целый град ударов, и ему не осталось ничего, кроме как уйти в глухую оборону. Через несколько секунд боя мы с Деймоном спелись. В тот момент, когда он наносил серию ударов, я готовил одну из способностей, и, стоило моему близнецу оступить для перегруппировки, я обрушивал на Стартоса целый шквал плетений, от банальных гравиволн до электроразряда. Гребаный черный маг был настолько искусен, что умудрялся отбивать их все, а искажение гравитационного вектора на него не действовало вовсе, но я видел, как с каждой секундой у него становится все меньше сил. В свою очередь, когда предтечу атаковал я, плетение готовил Деймон. Таким образом, мы умудрились загнать Стартоса в жесточайший цейтнот. По искусству владения силой предтеча превосходил нас обоих, но мы просто не оставляли ему времени на то, чтобы воспользоваться способностями. Развязка наступила неожиданно. В какой-то момент я дернул магнетизмом алтарь, маячащий за Стартосом. Огромный камень поехал вперед с бешеной скоростью и рубанул предтечу сзади под колени. Тот, не ожидая этого, рухнул на спину. Деймон крутанул Глефу и пригвоздил Стартоса к алтарю. Я же рывком бросил себя вперед и, оказавшись рядом, просто и без затей, махнул мечом сверху вниз, будто разрубая полено. В последний момент уродливое лицо одержимого озарила странная улыбка, а потом его голова с глухим стуком упала на землю, отделенная от тела. Раз и все. Я замер, тяжело дыша, поднял голову, посмотрел на стоящего рядом Дэймона. «Все, что ли?» Не до конца веря в происходящее, спросил я. «Похоже, что так», — удивленно произнес Дэймон, ошалело глядя на обезглавленное тело. «Да ладно», — протянул я. «Так просто, договорить Дэймон не успел. Над нами громыхнуло. Небо будто раскололось надвое, земля вздрогнула, и мы повалились с ног. Все еще висящая над головой воронка будто взбесилась, ее нижний раструб метнулся вниз, а ему навстречу. Ему навстречу ударил тугой поток темного эфира из тела Стратоса. Воронка расширилась, жадно всасывая энергию, и вокруг стало стремительно темнеть. «Что за, твою мать?» «Так вот почему этот урод улыбался. Кажется, я сказал это вслух, потому что Дэймон посмотрел на меня шальным взглядом. Что? Да ни хрена, бы мягкий знак. Мы только что убили на алтаре одного из могущественнейших владеющих этой планеты. Причинно-следственную связь отслеживаешь? Вот тебе Кажется, мы только что своими руками открыли проход за грань. Проход для хозяина». С небес ударил ледяной ветер, и вокруг сразу похолодало на добрый десяток градусов. Откуда-то из глубин воронки послышался инфернальный вой, а сама она принялась медленно опускаться к земле. Внутренности скрутило в тугой комок, и я ощутил то же, что чувствовал, когда впервые попал за грань. Туда, на плато, где бился с Бруинновайром. Ощущение тревоги, предчувствие чего-то ужасного, неотвратимого, неумолимого. Предчувствие прихода хозяина. Я ощущал, как он ворочается. Там, за зыбкой гранью между нашим миром и миром бездны. И он был много, много ближе к выходу, чем когда я почувствовал его впервые. Он был уже на пороге. «Дэймон!» На крик мы обернулись одновременно. Коралл, растрепанная, в разорванном боевом костюме, уставшая и перепачканная сажей, но живая. Ей на плечо опирается Джулиан. Идет с трудом, подволакивая ногу, но идет. Антон Эйрос помогает Алексу. Кажется, у Алекса сломана рука. «Дэймон, что происходит? Уходите отсюда, быстро. Хотя, какой смысл? Куда они уют? И зачем? Еще несколько минут, и все кончится. Навсегда, насовсем. Мне жаль, Дмитрий», — прошелестел в голове голос Эйриха. «Ты не справился, но сделал все, что мог. Прими мое искреннее уважение. И прощай, спутники уже на позиции. Через минуту закончится аккумуляция заряда для импульса. Ты бился, как настоящий воин». «Нет», — выкрикнул я. «Нет, я смогу. Я закрою проход. Тебе это не под силу. Прости меня, Дмитрий». «Нет». Я шагнул вперед и вытянул руку к опускающейся воронке. Теперь она выглядела, как темный смерч, непрерывно вращающийся вокруг своей оси. Сплошная, непроглядная тьма. Но я знал, что она скрывала внутри. Портал из бездны. Самый большой из всех, кто когда-либо видела эта планета. Портал, способный пропустить сквозь себя хозяина. Чувствуя, как от ужаса встают дыбом волосы, я сжал зубы, нащупал источник и ударил по воронке чистой энергией, не пытаясь облечь ее в какое-либо плетение. Мощный заряд ушел в небо, и не произошло ничего. Это было то же самое, что стрелять в слона утиной дробью. Еще импульс, и еще, безрезультатно. «Ты не справишься, Дэймон», — успокаивающе заговорил Эйрих. «Это не под силу человеку. Смирись». «Нет, новый импульс, ничего». Я чувствовал, как мой источник отдает все, что может, и даже немного больше, но сил для того, чтобы закрыть разлом такой величины, не хватало. «Держись». Мне на плечо легла рука. «Дэймон». Я ощутил его источник и, не стесняясь, черпанул энергию из него. «Мало, слишком мало, Дэймон». Рядом со мной возникла Коралл. Волосы девушки развивались на безумном ветру, лицо было искажено страхом, но, тем не менее, выражала решимость. Одной рукой девушка обняла меня за шею, другую положила на кровь камня, пульсирующую у нее на груди. «Я помогу», — я скрипнул зубами. «Недостаточно, но почему бы не попробовать? Терять-то уже нечего». Рядом с Коралл встал Джулиан. Его обхватил Алекс. Замкнул круг Антон Эйрос. Ветер уже не просто дул, он просто сдувал, промораживая до костей. Я всеми фибрами ощущал, как огромное, колоссальное нечто, состоящее, будто целиком из голода и ненависти, приближается, готовое вывалиться в наш мир и пожрать его. Совершив над собой титаническое усилие, я сконцентрировался, нащупал источники всей пятерки, ощутил пульсацию крови камня и ударил концентрированным пучком чистой энергии. На миг вокруг стало светло, будто днем. Столб ярко-белого света ударил в центр воронки, и мир раскололся. Я достал хозяина. Я чувствовал это. Чувствовал его боль, его злость, его ненависть. Ощущал их, как свои собственные. Ему было невыносимо больно, но это лишь придало ему сил. Твою мать. Прощай, Дэймон. Для меня честь быть знакомым с тобой, полным грусти голосом проговорил Эйрих. Я наношу удар. Горизонт полыхнул золотым и багряным. Небеса засветились, разгоняя тьму. И откуда-то из-за облаков к поверхности планеты устремился столб света, призванный заткнуть прорыв тьмы и расколоть планету на части. «Нет», — прорычал я, — «я не дам тебе этого сделать». Вцепившись в спутников, собрав в кулак всю волю, я представил над головой купол, щит, подобного которому я не создавал еще никогда, щит, способный выдержать ядерный удар или удар спутниковым оружием пришельцев, и не просто выдержать. Потому что поверхность моего щита была зеркальной. Когда поток энергии, способный уничтожить планету, ударил в купол, мне показалось, что мир взорвался. Небо погасло, океаны вскипели, само мироздание завязалось в тугой узел. И в центре этого апокалипсиса был я, Атлант, держащий на своих плечах небесный свод. Маленький муравьишка, пытающийся удержаться за стебель во время урагана. Ничтожный человечишка, бросивший вызов тем, кого можно считать богами. И у меня получилось. В момент удара я подал на щит весь эфир, что смог вытащить из себя, окружающего пространства, своих союзников и крови камня, оставив совсем уж жалкие крохи, которые обеспечивали жизнедеятельность носителя, и то, скорее инстинктивно. Кто-то застонал, Алекс повис на руках у Антона и Джулиана, у меня хлынула кровь из ушей и носа, но мы выстояли. Поток энергии невероятной мощности отразился от поверхности моего щита и ударил прямо в центр портала, нависшего над нашими головами. Ударил, пробил тонкую плеву перехода и ушел прямо за грань, выжигая там все, до чего мог дотянуться, выжигая хозяина и его свиту. От предсмертного вопля существа, пожирающего целые миры, казалось, содрогнулась сама Вселенная. Эманации его боли стегнули по мне раскаленным бичом, разрывая сознание на атомы, плавя нейроны и синапсы. Кто-то рядом застонал, а потом вдруг все стихло. Захрипев, я тяжело опустился на землю, ладонью вытер кровь с лица и огляделся. Города предтеч больше не существовало. Я сидел на дне огромной воронки с зеркально-гладкими краями, вокруг в повалку валялись соратники, а над головой синело безоблачное, безмятежно синее небо. «Это что, у меня получилось? У нас получилось? Да, ты смог удивить меня». Дмитрий, в голосе Эйриха звучало искреннее уважение и трепет, возможно, я склоняю голову пред тобой, ни одному живому существу до этого момента не удавалось подобное, это потому что я, человек, хрипло рассмеялся я, сплюнув тягучую слюну, ну и, полагаю, мне просто очень хотелось выжить, как-то глупо было бы умереть после всего пережитого, не находишь, у меня на руках застонала коралл, тряхнула головой, попыталась приподняться, но, кажется, передумала, и лишь повернулась на спину, удобнее устраиваясь у меня на коленях, открыла глаза, встретилась с моим взглядом, глубоко вдохнула. Я невольно перевел взгляд на ее грудь, туда, где в оплавившейся оправе темнел кусок запекшегося булыжника, в который превратилась кровь камня, отдавшая всю свою энергию. «Дэймон», — проговорила девушка севшим голосом, откашлялась и повторила. «Дэймон, мы победили, кажется, да», я через силу улыбнулся. «Только меня зовут не Дэймон, но ты вполне достоин этого имени», — услышал я голос внутри себя, «и этого тела, ты, настоящий Старк, стоп, внутри себя», — я заозирался. Джулианна Квис, ругаясь и отплевываясь, тряс над головой фляжку, пытаясь вытряхнуть из фляги хотя бы каплю воды в пересохшее горло. Антон Эйрос, покачиваясь, сидел на месте, тупо глядя в одну точку и пытаясь отойти от контузии. Алекс положил голову на камень и просто смотрел в небо. «Дэймон». «Дэймона не было. Кажется, я отдал слишком много энергии», — грустно проговорил молодой Старк в моей голове. «Чуть больше, чем следовало бы. Но я ни о чем не жалею. Во главе дома будет стоять достойный правитель. Думаю, намного достойнее, чем я сам». Я выругался и вяло ткнул кулаком в землю. «Я уже привык к этому парню, которому, несмотря на все наши разногласия в прошлом, мог смело доверить спину. И то, что он снова перешел в режим внутреннего голоса, меня очень сильно расстроило. Ну, ничего, что-нибудь придумаем. Эй, волшебники!» Бодрый голос откуда-то сверху перебил мои грустные мысли. «Вы там живые вообще?» Я повернулся на звук и невольно улыбнулся. Над краем воронки показалась улыбающаяся черная физиономия Рока. «Скорее да, чем нет», — крикнул в ответ я. «Это хорошо, сидите там, никуда не уходите. Сейчас мы вас вытащим». Я усмехнулся, устроился поудобнее, приобнял коралл и приготовился ждать. Кажется, впервые за все время на Авроре мне не нужно было никуда спешить, и это было очень приятным чувством. Глава 33. Дэймон. По ушам ударил звонкий девичий голос. «Ты чего до сих пор в кровати? Решил коронацию проспать?» Я выругался и сел на кровати. «Ты чего валяешься? Церемония начнется через 2 часа». Источником шума была, разумеется, коралл. Девушка, облаченная в длинное, в пол, обтягивающее платье огненно-красного цвета, с волосами, собранными в сложную высокую прическу, стояла посреди комнаты, уперев руки в бока, и сверлила меня негодующим взглядом. «Кто придумал назначать эти церемонии в такую рань?» – простонал я. «Какая рань?» – возмутилась коралл. «Полдень уже, ну и я и говорю», – буркнул я, потянулся за штанами и сунул ноги в ботинки. 2 часа, еще целая вечность. Зачем так рано будить было? «Дэймон, ты охренел?» – вскипела коралл. Я усмехнулся. «Ты гляди, какими словами высокородная владеющая сыплет. Моя школа, ты забыл, что должно произойти на коронации. Может, ты еще скажешь, что ты в этом пойдешь?» Девушка негодующе ткнула пальчиком в повседневную одежду, которую я, как раз, заканчивал натягивать на себя. «А что одежда, как одежда?» – пробурчал я. «Не голый же, то есть, ты собираешься объявлять о нашей свадьбе, будучи одет, как гвардеец?» «Ой, все!» Я поднялся и с хрустом потянулся. «Коралл, солнышко!» Как можно ласковее проговорил я. «Ну что за шум в такую рань? Ну конечно же я переоденусь. Но можно я хотя бы проснусь для начала? Давай быстрее!» Сменила гнев на милость коралл. «Тебя еще и Эйрих хотел видеть. Это еще зачем?» Нахмурился я. «После того, как мы справились с вторжением, и Эйрих отключил защиту над планетой, я попросил его убрать инфомодуль из моего источника. И так тесно, нечего еще одному квартиранту у меня в черепушке место занимать. Так что общаться с нейропредтечей мысленно я больше не мог. Откуда ж я знаю?» Девушка пожала плечами. «Может, благословить хочет?» Я усмехнулся. «Ладно, покинь отсек, пожалуйста. Мне хотелось бы привести себя в порядок. Недолго. Я буду ждать тебя в комнате отдыха». «Хорошо», я кивнул. Девушка улыбнулась напоследок и вышла, а я вздохнул, поднялся, в 2 шага пересек комнату и коснулся инфоповерхности, рябящей на стене. Рябь разгладилась, и через секунду я смотрел в зеркальную поверхность, пытаясь мысленно спланировать день и понять, чего от меня хочет Эйрих. Да, из зеркала на меня смотрел совсем не тот человек, который заглядывал в него же, только оказавшись на Авроре еще совсем недавно. Симпатичный юнец уступил место усталому молодому мужчине, чуть ли не в 2 раза шире по комплекции, и минимум в 1/2 старше. По крайней мере, визуально. Несколько шрамов, перебитый нос, легкое серебро седины на висках. Помотало меня, помотало. Но, вполне пойдет. Я не красавчик, чтобы все с ума сходили, мысленно пропел я и усмехнулся. Да и не сходит, это даже веселей. Ох и самомнение у тебя, хмыкнул Дэймон. А что, сам себя не полюбишь? «Никто не полюбит», — отозвался я. «Ну да, ну да», — в голосе Дэймона отчетливо скользнула грусть. «Понимаю, это он, а не я сегодня должен был объявлять о скорой свадьбе с кораллом и слиянии 2 домов. Ну, прости, брат, видит Бог, я хотел совсем не этого». «Да ладно тебе», — пробурчал Дэймон. «Нормально все, собирайся давай, а то действительно опоздаем. Опять мои мысли читает, засранец. Ладно, нужно бы и правда ускориться». Вышел из комнаты я спустя 1/2 часа, бодрый, свежевыбритый и даже облаченный в парадный китель. Вышел и тут же меня едва не сбила с ног группка рабочих, мчащих куда-то вслед за строительным ботом. «Лорд Старк», — вскинул кулак в приветствии один из них. «Простите, нормально, нормально, парни, работайте». Я поприветствовал их в ответ. Восстановление цитадели шло 7-мильными шагами. После того, как на Аврору сели оба ковчега, в доме Старков прибыло население. Как минимум, все фениксы во главе с Грантом примкнули к нам. Это хорошо, это правильно, традиции нужно чтить. Ну, и кроме них немалая часть народа самых разных специальностей выбрала цитадель, как место жительства. Так, глядишь, и былую численность восстановим. Не забудь зайти в госпиталь к Стиксу, напомнил Дэймон. Я бросил взгляд на ассист и качнул головой. Уже не успею. После церемонии зайду. К общей радости, из тех, кто остался за гранью, погибли не все. Харлин, Кейн и Анастасия сумели отбить накат твари и вывести обратно в цитадель десяток израненных фениксов. Истикс был среди них. Целители все еще запрещали ему вставать с кровати, но синергия местной магии и земных технологий творила чудеса, и прогноз был очень даже благоприятным. Заместитель Гранта стремительно шел на поправку, а вот Гор погиб. Погиб, как герой, забрав с собой в небытие пятерку гармов и решив этим исход битвы. В центральном зале очага ему отгрохали здоровенный памятник, но родственникам от этого легче не стало. Что ж, покойся с миром, воин, мы тебя не забудем. На запястье ожил ассист. Я посмотрел на дисплей. Начальник охраны цитадели. Рок, чего ему от меня понадобилось? С Грантом вопрос решить не может, на связи, буркнул я. Босс, тут варвары прибыли с сестрами во главе. Говорят, на церемонию. Но их, много их как-то. Что делать? Еще раз назовешь их варварами, я тебе язык оторву. Машинально поставил подчиненного на место я. Много это сколько? 200. Прогоните всех через детекторы и расположите в казармах. В цитадель, только тебя, Рыю и их ближайшую свиту. Принял, Рок отключился. Помня о горьком опыте инициации, я насел на Эйриха, и он, вместе с яйцеголовыми из Технополиса, сумел таки разработать детектор, который мог указать на вероятную одержимость. Непонятно, чего раньше такого не сделали, это в первую очередь нужно было, но теперь такой прибор был, и это немного успокаивало мою паранойю. Тя после гибели Бранда и Стратоса сочла Эдмунда отомщенным, смыла с лица боевой раскрас и ушла в гиблые земли, к сестре. Теперь я правила забытыми городами, а Тя была у нее за главного военачальника. Хороший дуэт получился. Корал все так же недолюбливал Рыю, и та, кажется, отвечала ей взаимностью, но на людях девушки не показывали этого, в редких случаях ограничиваясь взаимными колкостями, но не переводя происходящее в открытую конфронтацию. И хвала первым, Ры оказалась девочкой умной, и о том, что между нами некогда происходило, не упоминала. Однако я нет-нет, да и ловил на себе грустный взгляд ее внимательных черных глаз. Ну, что ж, таков путь, принцесса. Подумав, я решил идти к Эйриху один. Предтеча сказал, что хочет видеть только меня, значит, сам и пойду. Что там Корал делать будет? Под дверью стоять, что ли? Не, так не годится. Сменив направление, я углубился в путаницу коридоров, и через несколько минут уже стоял перед дверями нужного отсека. Гвардейцы, стоявшие у входа, отсалютовали мне, я кивнул в ответ, вложил ладонь в углубление, дождался идентификации и шагнул внутрь. Наводя порядок в цитадели, я, в первую очередь, распорядился перетащить колыбель из тронного зала. Нечего такому ценному девайсу у всех на виду стоять. Кроме того, именно в колыбели проходили мои сеансы связи с Эйрихом, и мне не хотелось тащиться для этого каждый раз через весь замок. Так что теперь колыбель покоилась в отдельном защищенном отсеке. Дождавшись, когда дверь за спиной закроется, я шагнул к колыбели. Та гостеприимно распахнула лепестки входа, я вошел внутрь и удобно расположился в ложементе. Сверху опустилась крышка капсулы, перед глазами мигнула, и я растворился в мягкой темноте. «Здравствуй, Эйрих!» Звал меня, «Здравствуй, Димитрий!» Тут же послышался голос нейропредтечи. «Да, звал, есть разговор, ну, излагай, как там, кстати, твои мощности?» Подросли, после того, как Эйрих деактивировал золотой щит, поток эфира с Авроры снова хлынул в ближний космос. По большей части, он, конечно, рассеивался, но и того, что оставалось, было достаточно, чтобы обеспечить функционирование орбитальной станции. Последнее время Эйрих занимался тем, что аккумулировал энергию и восстанавливал былую силу, и, кажется, преуспевал в этом. Да, отчасти ради этого я тебя и позвал, голос предтечи звучал загадочно. Ну, излагай, я пожал плечами. Когда ты пришел ко мне, туда, на станцию, у тебя был вопрос, я напрягся. Вопрос был, да, но, и я готов тебе на него ответить. И, горло перехватил спазм, я сглотнул и закончил фразу. И что, я готов разделить вас с Дэймоном. Я почувствовал, как где-то в сознании зашевелился мой близнец. Но есть один нюанс, продолжил Эйрих. И какой же, ох, что-то не очень хорошее у меня предувствие. На Авроре может остаться только один из вас. В смысле, не понял я. Эйрих очень натурально вздохнул. Ты что-нибудь знаешь о временных парадоксах? поинтересовался он. «Ну, примерно», — кивнул я. «Змея, кусающаяся себя за хвост, Джон Коннор, бесконечно отправляющий Кайла Риза в прошлое, чтобы тот стал его отцом, вот это вот все. Я не очень понял, что означает второй пример, но первый, довольно верный», — проекция предтечи кивнула. «Позволь, я немного расскажу тебе о том, что происходило во Вселенной до того, как на Аврору высадились колонисты. Ну давай», — я пожал плечами. «Я не буду пускаться в прошлое слишком далеко. Расскажу о том, что произошло сравнительно недавно, потому что именно эти события являются для нас наиболее важными». Эйрих сделал паузу и продолжил. «Человеческая цивилизация, как и множество других до нее, была атакована другой цивилизацией, биологической. Люди прозвали их ксеносами. Атака была неожиданная, и множество планет Земной Федерации погибли практически сразу же. Однако потом человечество мобилизовало все ресурсы и сумело отбить атаку. И не решающую, но очень важную роль в этом сыграла корпорация, которая называется Группа Феникс. Наемные солдаты, во время войны с ксеносами, они не остались в стороне и вступили в бой, не ожидая за это платы. И во многом именно их усилия помогли победить в этой войне. Позже состоялось еще одно вторжение. Ксеносы, спящие на разных, уже безопасных планетах, пробудились и атаковали Федерацию изнутри. Решающий бой произошел на планете Рапсодия. И снова там отличилась группа Феникс. Их поддержка позволила уничтожить новый, особо опасный вид ксеносов, практически ничем не отличающихся от людей. А еще Старки, потомки одного из отрядов фениксов, высадившихся на Аврору, нетерпеливо перебил я предтечу. Мне уже об этом рассказывали, хоть и не в таких подробностях. И дальше что? Дальше то, что история корпорации уходит в глубину веков. Компания Феникс Групп была основана в 21 веке на планете Земля. Все это время компания развивалась, пока не превратилась в высокотехнологичную корпорацию, частную армию, имеющую гигантское влияние сначала на Земле, а потом и в Земной Федерации. И что, я уже не выдерживал. Какое отношение к этому вообще имею я? Самое прямое, невозмутимо ответил Эйрих. Группу Феникс основал ты. Чего? Кажется, я окончательно перестал что-либо понимать. Корпорацию группы Феникс основал Дмитрий Демьянов, выйдя из комы после жестокой автомобильной аварии, бесстрастно проговорил предтеча. Так, стоп, что-то я совсем уже нить потерял. Я могу вас разделить, продолжил предтеча. Но Дэймон останется здесь, в своем теле, а ты вернешься на землю. Но я же там овощ, лежу, питаюсь через трубочку и даже думать не могу. Если меня вообще еще не утилизировали, то количество эфира, которое понадобится на восстановление твоего тела, ничтожно мало по сравнению с тем, что понадобится для переноса базовой матрицы сквозь пространство и время. Сейчас запаса энергии у меня хватит и на то, и на другое. Безумие, пробормотал я. Перед глазами промелькнула вся череда событий, последовавших после моего появления на Авроре. Бой с Брандом, знакомство с Коралл, побег из тюрьмы, скитание по гиблым землям, ночь с Рей, визит в очаг, бой с Харригейном, прибытие в Технополис, восстание, побег, фронтир, освобождение Стартоса, гибель Эдмунда, знакомство с Эйрихом, сбор союзников, наконец, осада цитадели, бой с Брандом и Стартосом, спасение Авроры. Несмотря на то, что и на Земле я жил очень нескучно, здесь за короткий промежуток времени на мою долю выпало столько приключений, что на несколько жизней хватило бы. И сейчас, когда я добился здесь всего, чего хотел, и чего не очень хотел тоже, вернуться назад. Сейчас, за час до моей коронации и объявления о свадьбе с Коралл, я не буду влиять на твое решение, тихо и очень печально проговорил в моем подсознании Дэймон. Ты действительно добился всего этого сам, и действительно достоин этого. Решение за тобой. А как же Коралл? Так же мысленно ответил ему я. Ты ведь любишь ее. Вот только она любит совсем другого человека, отозвался Дэймон. Она любит тебя. И, кажется, именно это и стало той крупинкой, что склонило весы моего выбора. То есть, если я не вернусь в прошлое, негромко начал я. Если ты не вернешься в прошлое, цепь разомкнется и события пойдут совсем иначе, ответил Эйрих. И никто не знает, как именно. Но одно известно точно. Группы Феникс не будет. А значит, не будет и Старков. А если не будет Старков, не будет и Дэймона. А если не будет Дэймона, то некоему попаданцу с земли ни в кого будет вселяться. А значит, черт, это слишком сложно. Это сложно даже для меня, отозвался Эйрих. В теории, если не будет Старков, не будет и Бранда, который снова приведет тьму на Аврору. Но, с гораздо большей вероятностью, если не будет группы Феникс, а, соответственно, и Старков, колонисты просто погибнут в первые годы после высадки на Аврору. Дерьмо, я не справлюсь, запаниковал вдруг Дэймон, прочувствовав, к чему я склоняюсь. Я не справлюсь ни с чем, я не смогу править домом, я не смогу выдать себя за тебя, я не, и не надо, спокойно и почти ласково произнес я, не нужно себя ни за кого выдавать, просто будь собой, и все получится. Но Коралл, до твоего появления она презирала меня, ну, значит, тебе придется приложить усилия для того, чтобы завоевать ее уважение. Пожал плечами я, и, возможно, что-то большее. Не ссы, братан, все у тебя получится. Я принял окончательное решение. Давай, боярин, заводи свою машину. Пробурчал я вслух. Я не очень понимаю твой фразеологизм, но из контекста делаю вывод, что ты согласен, отозвался Эрих. Да, я кивнул. Давай, поехали. Дэймон, будь умничкой и береги Коралл. У тебя хорошие помощники, а значит, все будет ок. Прощай, и спасибо тебе за все, что ты сделал. Давай, брат, живы будем, не помрем. Держи хвост пистолетом. Я очень рад, что ты сделал правильный выбор сам, и мне не пришлось отправлять тебя назад против твоей воли, довольно проговорил Эрих. До переноса 3, 2, эй, возмутился я. Что значит, договорить я не успел. Послышался щелчок, сознание затопил поток яркого, слепящего света, я почувствовал, как меня затягивает в разноцветный, сияющий самыми тошнотворными оттенками водоворот, послышался нарастающий гул, переходящий в инфразвук, а потом сознание вдруг погасло, будто кнопку нажали, чтобы через секунду проявиться вновь. За много парсеков от Авроры, в теле 35-летнего авантюриста по имени Дмитрий Демьянов, мог ли я представить такое, просыпаясь час назад под бурчание Коралл, навряд ли. Эпилог. Сознание вернулось под истошный писк энцефалографа. Мерзкий, тонкий и бьющий по ушам. Скривившись, как от зубной боли, я поднял руку, попутно выдрав из нее несколько катетеров, нащупал на голове сетолчку с присосками, сорвал ее и отбросил в сторону. Писк стих. Ну, наконец-то, перед глазами, темень. Проведя рукой по лицу, я выругался и принялся разматывать бинты. Эрих не обманул. Чувствовал я себя свежим и полным сил, как будто только проснулся в собственной кровати после продолжительного сна, а не на больничной койке после столкновения с 20-тонной фурой. Старательно глуша в себе сожаление о сделанном выборе, я попытался сесть на кровати. Что-то мешало. Гипс. Сделав усилие, я согнул ногу и услышал характерный треск. Есть. Теперь вторая. Готово. Так, теперь займемся руками. Медсестра, та самая миловидная блондинка, которую я видел у своего тела с доктором, вбежала в палату, когда я почти избавился от всех проводов, оплетающих мое тело. Вбежала и замерла у двери, молча открывая и закрывая рот, как рыба, вытащенная на берег. «Здравствуйте», я отправил ей самую миловидную улыбку из своего арсенала. «Не подскажете, какой сейчас день?» 17 ноября 2017 года автоматически проговорила девушка. «Вас привезли сегодня утром, и вы были в коме». «Угу», кивнул я. «Как видите, современная медицина творит чудеса, и одно из таких чудес случилось только что. Больной выздоровел. Я сейчас доктора позову». Кажется, девушка вспомнила должностную инструкцию. «Не надо, я сам к нему зайду», покачал я головой. «Чуть позже. Скажите», я покосился на бейджик на груди девушки. «Скажите, Катенька, а где мои вещи?» «Так разрезали все, выбросили. Там все рвавное было, и в кровище». «Угу, я так и думал. А телефон?» «Я, не знаю», растерянно помотала головой девушка. «Впрочем, я догадывался. Телефон был закреплен на приборке и, скорее всего, погиб в столкновении смертью храбрых». «Эх, ну ладно, а можно ваш попросить? Буквально на минуточку, мне один звонок сделать нужно». «Да-да, конечно», девушка кивнула, на негнущихся ногах подошла к кровати и робко протянула мне телефон. «Спасибо». Я ткнул в пиктограмму, по памяти набрал номер и приложил трубку к уху. «Слушаю», раздался через несколько секунд мрачный голос. «Здорово, Скиф, это я». Пауза. «Димон, ты, что ли?» Мой собеседник на том конце провода удивился не меньше медсестры. «Как слышишь, но, слушай, меня к тебе даже в палату не пустили. Сказали, ты ты в мясо разбился. Да и тачку я твою видел, там в лохмотья все. Док сказал, ты в коме. Так, стоп, пришел в себя мой заместитель. Где мы с тобой познакомились? Вот, молодец, башкой работать начал, в Мичигане. Я тебе пивную кружку на голове разбил. Пауза, а потом дикий рев в трубку. Дима АН, твою ж налево. Док же сказал, что тебе край. Мы ж тебя похоронили уже. Меньше верь сомнительным слухам, усмехнулся я. Короче, Скиф, давай-ка подтягивайся в. Я перевел вопросительный взгляд на девушку. Не имени Склифосовского, подсказала та. Подтягивайся в Склиф. Я усмехнулся каламбуру. Скиф, в Склиф, прихвати шмоток, а то у меня все в хлам, и мобилу мне возьми. На эту трубу звякнешь, тебе скажут, куда подойти. И скажи там всем, чтоб сворачивали поминки. Нас ждут великие дела. Скиф подтвердил, что все понял, что примчит, как можно скорее, и повесил трубку. Я протянул девушке телефон и улыбнулся. Спасибо, Катенька. Вы, пока, пожалуйста, не говорите никому, что я пришел в себя, я через часик сам обрадую доктора. Хорошо, когда приедет Скиф, и у меня окажется под рукой достаточно бабок, чтоб заткнуть доктора, мысленно закончил я. А пока мне, наверное, нужно побыть одному. И, да, друг мой позвонит, вы его сориентируйте, пожалуйста, куда ему подойти нужно. Ладно, девушка кивнула, все так же глядя на меня неверящим взглядом, а я закинул руки за голову и с наслаждением откинулся на подушке, глядя в потолок, на котором вдруг отчетливо проступили силовые линии. Мотнув головой, я протер глаза, линии никуда не исчезли, я буквально видел под отделкой провода, распределительные коробки, силовой щиток за стеной. Не поверив своим глазам, я попробовал провалиться на второй уровень сканирования и присвистнул, ощутив вокруг обилие живых организмов. Интересно, кажется, я начал понимать, чему будет обязана таким успехом пока еще не созданная группа «Феникс», и как объясняется высокотехнологичность частной военной компании. Что ж, по крайней мере, скучной новая жизнь не будет, определенно.